Ринтин отлично ориентировался в городе и знал, что от канала Грибоедова до редакции не очень далеко. Надо было дойти до Литейного проспекта, а оттуда уже рукой подать. В маленьком переулке, выходящем на набережную, стояло несколько автомашин. В полутемном коридоре пахло табаком и бумагой. У стены стояло старинное зеркало, подернутое туманом древности и пылью. Ринтин заглянул в какую-то комнату. Пожилая женщина с прямыми седыми волосами печатала на машинке. В дыму, тлеющей в углу ее рта папиросы, она скрывалась вся. Женщина объяснила Ринтину, что ему надо найти Каюрова, который занимается самотеком рукописи, и показала, как пройти. Каюров, мужчина в летах, с гладкой, будто полированной плешью, приветливо взглянул на Ринтина. «Пожалуйста, садитесь». Он встал из-за стола и крепко пожал руку Ринтину. Лицо его излучало такую доброту, что сразу подумалось, что рассказы приняты. «Повторите вашу фамилию, если вас не затруднит», — попросил Каюров. «Ринтин, благодарю вас», — с проникновенной улыбкой сказал тот. «Мы получили ваши рассказы. Для нас появление нового автора — такая же радость, как и для самого автора. А может быть, для нас эта радость даже больше, чем для самого пишущего. Ведь литература плодотворно развивается только тогда, когда она питается притоком новых сил. Все наше большое литературное хозяйство можно сравнить со своеобразным организмом, который нуждается в постоянном обновлении крови. И эта кровь — вы, молодые литераторы!» Ринтин смущенно потупил глаза. «Уж очень многообещающее начало!» «Но...» — Каюров поднял палец. «Ошибается тот, кто ищет на этом поприще легких путей. Надо много работать, учиться у классиков. Вы, вероятно, читали, сколько раз Лев Николаевич Толстой переписывал «Войну и мир». Колоссальная книга! Десятки авторских листов, вот так собственноручно переписать!» Каюра взял с письменного прибора ручку и повертел в руках. Великий труд!» — пробормотал он. «Извините, я все забываю вашу фамилию. Как вы сказали? Очень интересно. Значит, вы по национальности чукча?» «Слышал, читал». Каюров стал рыться в столе, достал одну папку, другую. Наконец нашел рукопись и положил на стол перед собой. Еще с полчаса он рассуждал о тяжести литературного труда, об испытаниях, ожидающих авторов на этом поприще, и приводил бесконечные примеры из историй отечественной и зарубежных литератур. «Итак, подытожим наш разговор. Работать надо, много и мучительно работать. Прежде всего читайте. Вы знаете, как это помогает писать? «Вот ваша рукопись. Поработайте, воспитайте в себе строгое отношение к слову. Это очень важно. Кое-что у вас есть, я это чувствую. Вы, надеюсь, меня понимаете? Вот и чудесно. Это очко в вашу пользу. Понимаете? Иногда приходит какой-нибудь начинающий, в рукописи ничего путного нет, а ты ему все разжуй, положи в рот, да еще и помоги проглотить. Противно, верно?» Ринтен сделал усилие и кивнул. Он не хотел походить на назойливого начинающего автора. «Когда возникнет потребность общения, приходите!» Радушно раскинув руки, пригласил Каюров и сладчайше улыбнулся. Ринтен понял, что разговор окончен и пора уходить. Он встал, пробормотал «до свидания» и двинулся было к двери, но Каюров догнал его и сунул свою мягкую, ласковую руку. «Желаю творческих успехов!» Ринтен выскочил на улицу, машинально прошел несколько шагов и остановился. В руках у него была помятая рукопись. Он оглянулся на особняк, и обида переполнила сердце. Каюров даже не читал рассказов. Ринтену было обидно и стыдно за человека, который так старался, изворачивался перед ним. Как же так? Ноги сами привели Ринтена к Георгию Самойловичу. Он молча подал рукопись, и лось все понял. «С кем вы говорили?» «Каюров его фамилия», — ответил Ринтен. «Черт возьми!» — воскликнул Георгий Самойлович, хватаясь за голову. «Угораздило же вас попасть!» Лось некоторое время помолчал, потом сказал: «Не хотелось мне обращаться к моим друзьям-писателям за помощью, но, видимо, без этого не обойтись. А как было бы хорошо, если бы рассказы извлекли из самотека, чтобы вы вошли в литературу так, как входит большинство начинающих. Давайте пошлем в Москву», — предложил Ринтен. «Если и там отвергнут, то я отдаю слово, больше ни строчки не напишу». «Ну что же», — согласился Георгий Самойлович, — «пошлем в Москву. Разумеется, не принимая во внимание вашу необдуманную клятву». В тот же день в Москву ушел объемистый пакет с двумя рассказами Ринтена. К рукописи было приложено письмо Лося, в котором он уместил в одну страничку биографию Ринтена от его рождения в Улаке до поступления в Ленинградский университет. Двадцать четвертое. В городе уже чувствовалась весна. В Соловьевском садике громче зачирикали воробьи. Ринтен и Маша шли по набережной Невы, не по той ее части, по которой прохаживалась нарядная публика, а за 17-й линией, где у каменной стенки набережной стояли старые парусники, обтрепанные суденышки, отдыхали от морских бурь усталые корабли. Бронзовый Крузенштерн смотрел на людей, слегка наклонив голову.